Я не мог удержаться от замечания, что дуизм, похоже, либо совпадает с агностицизмом или не до конца уверенным в себе атеизмом, либо он – вечное колебание между двумя полюсами – есть и нет. Но если в нем имеется хоть крупица веры в Бога, то чему служит монастырская жизнь? Кому хоть что-нибудь дает это сидение в катакомбах? «Слишком много вопросов сразу», – произнес отец Дарк. «Подожди. А что нам, по-твоему, следовало бы делать?» «То есть как это? Ну, хотя бы миссионерствовать». «Значит, ты так ничего и не понял. Ты и ныне далек от меня, как при первой нашей встрече», – сказал настоятель с глубокой грустью. «Ты полагаешь, нам следовало бы заняться проповедничеством, миссионерством, обращением в нашу веру? Разве вы, отец, думаете иначе? Как же так? Разве не таково во все времена ваше призвание?» – удивился я. «На дихтонии, – произнес настоятель, – возможен миллион вещей, о которых ты и не подозреваешь. У нас без труда можно стереть содержимое индивидуальной памяти и опустевший разум заполнить новой синтетической памятью. Так что подвергнутому этой операции будет казаться, будто он пережил то, чего никогда не было, и ощущал то, чего никогда не ощущал. Словом, можно сделать его кем-то иным, чем он был раньше. Можно переделывать характер и личность, то есть преображать сластолюбивых насильников в кротких самаритян и наоборот, атеистов в святых аскетов, беспутников, можно оглуплять мудрецов, а глупцов делать гениями. Пойми, все это очень легко, и ничто материальное не препятствует таким переделкам. А теперь призадумайся хорошенько над тем, что я тебе скажу. Доводом наших проповедников мог бы поддаться даже твердокаменный атеист. Допустим, такие апостолы-златоусты обратят в нашу веру сколько-то посторонних. В конечном результате этой миссии изменится сознание тех, кто раньше не верил, и они уверуют. Это очевидно, не так ли? Я согласился. Превосходно. А теперь учти, что эти люди изменят свои убеждения в вопросах веры, потому что мы, снабжая их информацией посредством вдохновенных слов и ораторских жестов, определенным образом перестроим их мозги. Однако того же конечного результата, внедрение в мозги истовой веры и влечения к Господу, можно достичь в миллион раз быстрее и надежнее, применяя подобранную гамму биотических средств. Так зачем же, имея к своим услугам столь современные средства, миссионерствовать старомодным внушением, проповедями, речами и лекциями? «Да неужели вы это серьезно?» — воскликнул я. «Ведь это было бы безнравственно!» Настоятель пожал плечами. «Ты говоришь так, потому что ты дитя другой эпохи. Ты верно думаешь, будто мы действовали бы хитростью и обезволиванием, то есть при помощи криптомиссионерской тактики, тайком рассеивая какие-нибудь химикаты, либо обрабатывая умы какими-нибудь волнами или колебаниями. Но это вовсе не так. Когда-то у нас велись диспуты верующих с неверующими, на которых единственным средством, единственным оружием была словесная мощь доводов обеих сторон. Я оставляю в стороне диспуты, в которых аргументом был кол, костер или плаха. Ныне подобный диспут велся бы при помощи технических средств аргументации. Мы бы действовали орудиями обращения, а закоренелые оппоненты – контратаковали бы средствами, долженствующими переделать нас по их образцу или, по крайней мере, обеспечить им невосприимчивость к нашим миссионерским приемам. Шансы обеих сторон на выигрыш зависели бы от эффективности технических средств, так же, как некогда шансы на победу в диспуте зависели от эффективности словесной аргументации. Ибо обращать неверующих – значит, передавать информацию, заставляющую уверовать. И все же упорствовал я, это было бы не настоящее обращение, Ведь препарат, возбуждающий жажду веры и алкании Бога, фальсифицирует сознание. Он не взывает к свободе разума, но принуждает его и насилует. «Ты забываешь, кому и где говоришь это», — отвечал настоятель. «Уже 600 лет, как у нас нет ничего похожего на естественное сознание. А значит, нет и возможности отличить навязанную мысль от естественной, поскольку теперь уже незачем тайком навязывать какие бы то ни было убеждения. Навязывают нечто более раннее и вместе с тем окончательное, то есть мозг». «Но даже этот навязанный мозг обладает нормальной логикой», — возразил я. «Верно. Однако приравнивать прежние диспуты о Боге к нынешним было бы неправомерно лишь в том случае, если бы в пользу веры имелась логически неопровержимая аргументация, заставляющая разум принять конечный результат столь же непререкаемо, как это делает математика. Но согласно нашей теологии, такой аргументации быть не может. И потому история верований знает отступничество и ереси, но в истории математики ничего подобного мы не видим. Нет и не было математиков, которые отказывались бы признать, что имеется один только способ прибавить единицу к единице, и что результатом такого сложения будет число 2. Но Бога математически не докажешь».